Когда Чен Синь вышла из коридора, ее ожидало поразительное зрелище. Хоровод звезд в вышине, летящих так быстро, что у нее закружилась голова. Зрелище просто невероятное. Они с Сао Бинем стояли посреди круглой площади диаметром 8 километров, вершине Космограда. Здесь располагался городской космопорт, и на летном поле возвышалось множество кораблей. Большинство из них имели ту же форму, что и 60 лет назад, хотя, в общем, отличались меньшими размерами. Многие были не больше старинного автомобиля. Она обратила внимание, что пламя их двигателей при взлете пылало не так ярко, как полвека назад, насколько ей помнилось. Темно-синее свечение больше не слепило глаза. Должно быть, эти миниатюрные термоядерные двигатели обладали большей эффективностью. В глаза Чан Синь бросилась красная светящаяся окружность радиусом около 100 метров, очерченная вокруг выхода. Она тут же сообразила, что это означает. Космоград вращался, и за пределами окружности центробежная сила становилась значительной. Корабли, припаркованные за линией, нужно было ставить на якорь, а пешеходам приходилось носить обувь на магнитной подошве, иначе бы их выбросило с космодрома. Здесь было очень холодно. Только когда поблизости взлетал корабль, жар от его двигателя приносил краткое ощущение тепла. Чен Синь поёжилась не столько от холода, сколько от сознания того, что она в открытом космосе. Но ее окружала настоящая атмосфера с нормальным давлением. Она ощущала порывы морозного ветра. Похоже, технология удержания воздуха в частично открытом помещении продвинулась дальше. Теперь стало возможным сохранять атмосферу в полностью открытом пространстве. Цао Бинь заметил ее потрясение и пояснил. «На сегодняшний день мы можем поддерживать атмосферу только до высоты в 10 метров». Он пробыл в этом мире немногим дольше, чем Чен Синь, но его уже не удивляли новые достижения науки и техники, которые ей казались волшебством. Ему хотелось показать своей спутнице нечто гораздо более впечатляющее. На фоне кружащихся звезд глазам Чен Синь предстал мир космических убежищ. Отсюда открывался вид на большинство космоградов, расположенных за Юпитером. Чен Синь увидела 22 города, включая и тот, на котором стояла сама. Там было еще 4 невидимых за Азией один. Все 26 городов, на 6 больше, чем собирались построить, прячущиеся в тени планеты-гиганта, расположились 4 нестройными рядами. Это зрелище напомнило Чен Синь о космическом эксперименте 60-летней давности. С одного боку, Азия-1, находилась Северная Америка-1 и Океания-1. С другого — Азия-3. Всего 50 километров отделяли Азию-1 от соседей с каждой стороны. Какие же они огромные! Чен Синь почти физически ощущала их исполинские масштабы. Следующий ряд космоградов располагался на удалении в 150 километров, и визуально оценить их размеры было трудно. Самые дальние убежища находились в 1000 километров отсюда и выглядели совсем игрушечными. Это зрелище напомнило Чен Синь стайку крошечных рыбок, хранящихся за большим камнем, чтобы не унесло течением. Северная Америка-1, ближайшая соседка Азия-1, представляла собой идеальную сферу. Она и цилиндрическая Азия-1 олицетворяли две крайности в дизайне космоградов. Большинство убежищ имели форму мяча для регби, хотя соотношение большой и малой осей у каждого было свое. Еще несколько космоградов отличались необычностью формы, например, колесо со спицами, веретено и прочее. За 3 другими газовыми гигантами располагались еще 3 кластера убежищ общим счетом 38, 26 за Сатурном, 4 за Ураном и 8 за Нептуном. Эти города находились в более безопасном месте, зато и окружающее их пространство было намного безотраднее, чем в окрестностях Юпитера. Внезапно около одного из городов возникло голубое свечение, как будто в космосе вспыхнуло маленькое голубое солнце. По космодрому побежали длинные тени. Цао Бинь объяснил, маневровые двигатели города включились, чтобы произвести коррекцию его положения. Космограды обращались вокруг Солнца параллельно Юпитеру, непосредственно за его орбитой. Под действием тяготения убежища постепенно приближались к гигантской планете, поэтому приходилось все время подправлять их позицию с помощью двигателей. На такую операцию уходила уйма энергии. Ранее предлагалось превратить космограды в спутники Юпитера и сменить орбиту только после сигнала тревоги. Но поскольку система оповещения об атаке темного леса находилась в стадии совершенствования и в ее надежности еще предстояло убедиться, рисковать никто не хотел. «Надо же, тебе повезло. Сейчас увидишь то, что случается только раз в 3 дня». Цао Бинь указал куда-то в пространство. Чэн Синь увидела в отдалении маленькую, но понемногу увеличивающуюся белую точку. Вскоре точка выросла до шара размером с мячик для пинг-понга. «Европа?» «Точно. Мы сейчас очень близки к ее орбите. Упрись ногами покрепче и постарайся не испугаться». Интересно, что имеет в виду Цао Бинь? Чэн Синь всегда думала, что небесные тела движутся очень медленно, почти незаметно для глаза. Во всяком случае, так это выглядит при наблюдении с Земли. Но тут она вспомнила, что космоград не спутник Юпитера, он остается неподвижным относительно планеты. А Европа — спутник, причем движущийся очень быстро. Чэн Синь припомнила, скорость Европы около 14 км в секунду. Если космический город находится близко к ее орбите, то... Белый шар вырастал на глазах так стремительно, что это выглядело неправдоподобно. Вскоре Европа превратилась из мячика для пинг-понга в огромную планету, заняв собой большую часть неба. Ощущения верха и низа мгновенно поменялись местами, так что Чэн Синь казалось, будто Азия-1 падает на этот белый мир. А затем Луна диаметром 3000 километров закрыла все небо. Космоград летел над ледяными океанами Европы, и Чэн Синь ясно видела множество полос трещин, перекрещивающихся на замерзшей поверхности, словно линии на ладони. Воздух, потревоженный прохождением Европы, завихрился маленьким смерчем. Чэн Синь почувствовала, как ее тянет невидимая сила. Если бы не магнитная обувь, девушку наверняка оторвало бы от земли. Все, что не было закреплено, взвелось в воздух. Тросы, удерживающие корабли, выгнулись дугой. Земля под ногами содрогнулась с глухим угрожающим скрежетом. Так гигантский корпус космограда отреагировал на быстро меняющееся гравитационное поле Европы. Прохождение Луны заняло 3 минуты, в течение которых она переместилась на другую сторону города и начала быстро уменьшаться. Небо осветили 8 огненных шаров. Это 8 убежищ в первых 2 рядах включили двигатели, чтобы скорректировать свою позицию. «Какое до нее расстояние?» — пролепетала Чэн Синь. «Минимальное, как было только что, 150 километров, то есть практически она едва не задела нас локтем. В общем-то, нам некуда деваться, у Юпитера 13 лун, избежать всех просто невозможно». Орбита Европы очень незначительно отклоняется от экватора, поэтому она самая близкая к юпитерианским убежищам. Европа для нас основной источник воды, и мы построили на ней немало промышленных предприятий. Конечно, когда нас настигнет удар темного леса, всеми ими придется пожертвовать. После взрыва Солнца орбита лун Юпитера резко изменится. Сманеврировать так, чтобы уберечь космограды от столкновения с ними, будет делом чрезвычайно сложным. Цао Бинь нашел шлюпку, в которой прилетел на Азию-1. Суденышко по размерам и по форме напоминало старинный автомобиль, рассчитанный только на 2. Инстинкты Чэн Синь бунтовали против выхода в космос на такой скорлупке, хотя она понимала, что рациональных причин для страха нет. Цао Бинь отдал искусственному интеллекту шлюпки команду идти к Северной Америке-1, и кораблик взлетел. Космодром быстро удалялся. Вскоре 8-километровый круг космопорта стал виден целиком, а за ним и вся Азия-1. Шлюпка облетала вращающийся космический город. Позади цилиндра простиралась необозримая темно-желтая гладь, и только когда в иллюминаторе показался край этой глади, Чэн Синь сообразила, что смотрит на Юпитер. Здесь, в тени газового гиганта, все было окутано холодом и мраком, а Солнце, казалось, не существовало вовсе. Под толстым слоем плотной атмосферы призрачно фосфорицировали жидкие газы, гелий и водород. Пятна рассеянного света медленно плавали туда-сюда, Так движутся глазные яблоки под закрытыми веками спящего. Невероятные размеры Юпитера потрясли Чэн Синь. Из шлюпки она видела только малую часть планеты, а кривизна ее горизонта была вообще незаметна. Юпитер, этот могучий темный барьер, закрывал собой остальную Вселенную, и у Чэн Синь снова возникло чувство, будто она стоит у исполинской стены на краю мироздания.